Глава 39. Арина Максимова. Иногда жизнь бьет так сильно, что становится трудно дышать. Я всегда думала, что испытания приходят порционно, с перерывами, чтобы человек успел хотя бы немного перевести дыхание. Но моя жизнь последние дни больше напоминала бесконечную черную полосу, на которой каждое следующее испытание было страшнее предыдущего. Трудная беременность, бесконечные больницы, страх, что я не смогу выносить ребенка, затем тяжелые мучительные роды, повторная операция, физическое бессилие и боль, которая казалась бесконечной. Но разве тогда я могла представить, что дальше будет еще страшнее? Похищение моего сына. Это было даже не испытание, это была пропасть, в которую меня столкнули, не дав никаких шансов ухватиться за край. Мой маленький мальчик, крохотное создание, которое я так ждала, так любила с первой секунды его существования, оказался в руках человека, чье безумие и жестокость могли уничтожить его еще до того, как он успел сделать свой первый вдох. Сейчас, стоя перед зеркалом в больничной палате, я смотрела на свое отражение, едва узнавая себя. Лицо бледное, под глазами темные круги. Губы потрескались от волнения и пережитого стресса. Волосы были вымыты и высушены впервые за последние дни, и только сейчас я заметила, насколько истощенной и измотанной стала. Аня привезла мне вещи. Обычный серый спортивный костюм, в котором я всегда чувствовала себя комфортно. Натягивая штаны, я аккуратно расправила резинку так, чтобы не давила на повязку, скрывающую свежий шов после операции. Живот еще не ушел, но уже и не был таким огромным и натянутым. Теперь он был мягкий и непривычно пустой, словно напоминал мне о том, что всего несколько дней назад в нем билось сердечко моего сына, которого я так боялась потерять. Господи, я ведь даже не успела дать ему имя, даже не смогла приложить к груди и почувствовать тепло его маленького тела, не смогла посмотреть в глаза и прошептать, как сильно я его люблю. И теперь вместо первых дней счастья я смотрю на шрамы, которые останутся со мной навсегда, и понимаю, что те, кто это сделал, Ольга Александровна и Андрей Желтиков, украли у меня самое главное, что только могло быть. В груди вскипала ярость, такая горячая, такая невыносимая, что я еле сдерживалась, чтобы не закричать вслух. Я никогда не думала, что буду способна испытывать такую сильную ненависть. Никогда не думала, что захочу, чтобы кто-то пострадал. Но сейчас я искренне верила, что они должны ответить за каждую секунду боли, которую причинили мне и моему малышу. Каждый должен получить то, что заслужил. Легкий стук в дверь отвлек меня от тяжелых мыслей. Я обернулась и увидела Костю, стоящего в дверях палаты. Его лицо выглядело уставшим, бледным, с глубокими тенями под глазами. Он переживал не меньше моего, может, даже больше, и сейчас, глядя на него, я почувствовала, как комок подкатывает горло. «Ты готова?» — спросил он осторожно, внимательно глядя мне в глаза и словно пытаясь оценить, насколько я готова к тому, что меня ждет. Я глубоко вдохнула, выдохнула, сглотнула образовавшийся ком и тихо ответила. «Да, наверное». Костя шагнул ближе, протянул мне руку, и я, сжав ее ладонь так крепко, будто это была единственная моя опора, вышла за ним из палаты. Дорога до отделения казалась бесконечной. Я старалась держаться прямо, смотреть вперед, дышать глубоко и ровно, хотя внутри все дрожало и едва держалась на последней ниточке самообладания. На улице было прохладно. Я втянула в себя свежий воздух, наполняя легкие и чувствуя, как голова чуть проясняется. Город выглядел серым и чужим, но сейчас это был первый раз за долгое время, когда я вышла за пределы больницы, и это почему-то тоже было важно. Костя уверенно вел машину, сосредоточенно смотрел на дорогу, четко обгоняя машины и не замечая светофоров. Я невольно любовалась им, понимая, насколько сильно изменился мужчина за эти дни. Из человека, который не хотел серьезных отношений и пугался мыслей о семье, он превратился в того, кто боролся за жизнь нашего ребенка, не жалея себя. И я задавалась вопросом, а может, все, что мы пережили вместе, сделало нас по-настоящему семьей? «Кость», — тихо позвала я, и он мгновенно повернулся, ловя каждое слово. «Что мне говорить там? Я боюсь сорваться». Он внимательно посмотрел на меня, потом бережно взял мою руку в свою, крепко сжал и поднес к губам, легко целуя кончики пальцев. «Я буду рядом каждую секунду, Ариш. Ты не одна. Ты просто скажешь ему все, что посчитаешь нужным. Если он потребует, чтобы ты была там без меня, с тобой будет Дамир. Он не даст этому мерзавцу даже приблизиться к тебе». Я кивнула, чувствуя, как немного успокаиваюсь от этого теплого и уверенного тона. «Главное, чтобы Желтиков не ушел от ответственности. Он должен ответить за все», — сказал Костя твердо, и в его глазах я увидела твердость, с которой он теперь защищал и меня, и нашего ребенка. Отделение полиции встретило нас серыми стенами, запахом сырости. Здесь было сумрачно, и коридоры казались бесконечными. У кабинета уже ждал Дамир, он при виде меня едва заметно улыбнулся, чуть смягчив напряженное лицо. «Арина, рад видеть тебя в нормальном состоянии», — тихо произнес он, оглядывая меня. «Готова?» «Нет», — честно ответила я. «Но разве у меня есть выбор?» Дамир кивнул и решительно открыл дверь кабинета. Я сделала шаг внутрь. Сердце тут же ухнуло вниз под ребра. Внутри, за пустым столом, окруженный адвокатом и родителями, сидел Андрей. Его лицо было серым, осунувшимся, взгляд метался, руки тряслись. Он выглядел потерянным, жалким, сломленным. Не верилось, что это тот самый человек, который так хладнокровно похитил моего сына. «Ариша», — произнес Андрей, дернувшись навстречу, но тут же Дамир сделал шаг вперед и жестко рявкнул. «Сидеть!» «Захотел увидеть? Смотри, но без движений. Дернешься еще раз, и я положу тебя мордой в пол. Понял?» Желтиков вжался в стул, будто ему пригрозили пистолетом. Адвокат напряженно глянул на нас. Родители Андрея молчали, не поднимая глаз. Я прошла вперед, села на указанное Дамиром место и впервые прямо посмотрела Андрею в глаза. Он жалко всхлипнул и тут же отвел взгляд, как провинившийся школьник. «Ну что же», — подумала я, собирая в кулак последние остатки самообладания. «Осталось только это пережить».